Глава 7. Дело было в субботу в театре «Вариет» на 31-м представлении «Белокурой Венеры». Первое действие только что кончилось. В фойе артистов Симонна в костюме прачки стояла перед большим зеркалом консоли, расположенной в простенке между двух угловых дверей, ведших в уборное. В комнате никого не было. Симонна становилась на цыпочках и внимательно осматривала себя в зеркале, проводя концом пальца под глазом, чтобы поправить свою гримировку. Газовые рожки, расположенные по обоим бокам, заливали ее потоком яркого света. «Что он приехал?» — спросил Прюльер, входя в своем костюме опереточного генерала с плюмажем, с гигантской огромной саблей и чудовищными сапогами. «О ком вы спрашиваете?» — спросила Симонна, не переменяя позы и улыбаясь в зеркало, чтобы рассмотреть свои губы. «О принце?» «Не знаю. Я только что сошла. Так, стало быть, он приедет. Но неужели он в самом деле станет бывать каждый день?» Прюльер подошел к расположенному напротив камину, в котором пылал кокс. Два других газовых рожка ярко освещали его. Прюльер поднял голову, посмотрел на часы, на барометр, на двух позолоченных сфинксов в стиле империи, стоявших по бокам. Затем он развалился в большом кресле с подушками, зеленый бархат которого, вытертый четырьмя поколениями актеров, принял желтый оттенок. Он так и остался неподвижный, рассеянный, в усталой и терпеливой позе актеров, привыкших дожидаться своих выходов. Явился, в свою очередь, и старик Боск, волоча ноги, кашляя и кутаясь в плащ, 20 лет ездивший с ним вместе по всем провинциям. Он молча положил на фортепиано свою корону и спустил с одного плеча плащ, из-под которого показалась красная шелковая мантия и вышитый золотом кафтан короля Дагобера. С минуты он потоптался на одном месте, с угрюмым, но все-таки бодрым видом. Только руки его начинали уже трястись от пьянства, а лицо, которому белая борода придавала почтенный вид, уже приняло сизый отлив. Потом, взглянув на окно, о которое так и хлестал частый дождь, он сделал нетерпеливый жест и среди всеобщей тишины проворчал. «Этакая свинская погода!» Симонна и Прюльер не шевелились. 5 или 6 картин, несколько пейзажей и портрет актера Верне желтели под горячим пламенем газа. На полуколонке стоял бюст Потье, некогда одной из самых ярких звезд Варьет, и смотрел в пространство своими пустыми зрачками. Но вдруг у дверей раздался шум. Это входил Фонтан в своем костюме второго акта, весь в желтых перчатках, кавалером, одетым по самой последней моде. «Послушайте!» — воскликнул он, жестикулируя. «Вы разве не знаете, что я сегодня именинник?» «Вот как!» — сказала Симона с улыбкой, подходя к нему, как будто повинуясь притягательной силе его огромного носа и широкого комического рта. «Тебя, стало быть, зовут Ахиллом?» «Именно! Я сейчас скажу мадам Брон, чтоб она принесла шампанского после второго действия!» Уже несколько секунд вдали слышался звонок. Протяжное дребезжание ослабело, потом снова усилилось. Когда замер последний звук, его в коридорах раздался крик. «На сцену ко второму! На сцену ко второму!» Крик этот все приближался. Маленький бледный человечек прошел мимо двери, в фойе и во весь свой дряблый голос крикнул. «На сцену ко второму! Шампанского, черт возьми!» сказал Прюльер, не обращая, по-видимому, никакого внимания на этот гам. «Ты, однако, раскутился!» «На твоем месте я бы заказал его в кафе!» Медленно произнес старик Боск, усевшийся на обитой зеленым бархатом скамейке, прислоняясь головой к стене. Но Симона объявила, что не следует обижать мадам Брон. Она хлопала в ладоши, волновалась, пожирая глазами фонтана, овечья мордочка которого беспрестанно шевелилась, потому что ни глаза, ни нос, ни рот его ни на минуту не оставались спокойными. «О, этот фонтан!» — бормотала она. «Другого такого повеса во всем Париже не сыщешь!» Обе двери фойе, выходившие в коридор, который вел за кулисы, были расстроены настежь. Вдоль желтых стен, ярко освещенных невидимой газовой люстрой, быстро мелькали силуэты костюмированных мужчин, полураздетых женщин, закутанных в шали. Все фигуранты второго акта, ряженые плясуны кабачка «Буль-Нуар». С противоположного конца коридора доносилось топанье всех этих ног по нить деревянных ступенек, ведших на сцену. Мимо пробежала высокая Клариса. Симона окликнула ее, но та пронеслась мимо, крикнув на ходу, что она сию минуту вернется. Действительно, она почти сейчас же вернулась, дрожа от холода, в своей тонкой тунике с поясом Эриды. «Сапрости!» — воскликнула она. «У вас таки прохладно, а я еще оставила шубу в своей уборной». Затем, подойдя к камину, она стала греть ноги, обтянутые узкими панталонами телесного цвета. «Принц приехал!» — объявила она. «Приехал!» — с любопытством воскликнули прочие. «Я нарочно бегала посмотреть. Он в первой ложе авансцены направо, в той же, в которой он был в четверг. Каково? Третий раз в течение одной недели. Вот так счастливица эта Нана! Я держала пари, что он больше не приедет». Симона хотела сделать какое-то замечание, но голос ее был заглушен новым криком у двери фойе. Помощник режиссера своим пронзительным голосом выкрикивал по коридору. «Стукнули!» «Три раза! Это становится интересным», — сказала Симона, когда ей можно было заговорить. «Знаете, он не хочет ездить к ней. Он возит ее к себе. Это, надо полагать, стоит ему недешево». «Еще бы!» — злобно пробормотал Прюльер, встав со своего места и осматриваясь в зеркало с самодовольством красавца и дамского баловня. «Стукнули! Стукнули!» — радовался голос Авертисера по разным коридорам и этажам. В то время Фонтан, которому было известно, как уладилось дело у Нана с принцем, рассказывал об этом обеим дамам, очень близко подсевшим к нему и хохотавшим во все горло, когда он понижал голос, сообщая кое-какие подробности. Старик Боск ни разу не шевельнулся, выражая полнейшее равнодушие. Все эти штуки не интересовали его более. Он ласкал большого рыжего кота, спавшего блаженным сном, свернувшись клубком на скамеечке. Боск взял его на руки и стал ласкать с добродушной нежностью баловника. Кот выгибал спину, а потом, внимательно обнюхав его длинную белую бороду и недовольный, по-видимому, запахом клея, снова свернулся клубком на скамеечке. Боск сохранял важный, сосредоточенный вид. «Все равно на твоем месте я бы велел принести шампанского из кафе. Там оно лучше». Вдруг сказал он, обращаясь к Фонтану, когда тот окончил свой рассказ. «Началось!» — прокричал протяжный и надорванный голос Авертисера. «Началось! Началось!» Крик этот несколько времени переливался по коридорам. Послышался шум торопливых шагов. Через внезапно закрывшуюся дверь коридора в комнату ворвались звуки музыки и отдаленный гул голосов. Затем двери захлопнулись с глухим стуком. В фойе снова водворилась тяжелая тишина, как будто оно отстояло на 100 миль от залы, где целая толпа хохотала и аплодировала. Симона Кларисе все еще говорила «она». «Ну, это не слишком-то торопится. Вчера еще она пропустила свой выход». Вдруг беседовавшие умолкли, потому что высокая девушка просунула голову в дверь, но, убедившись, что того, кого она искала там нет, опять скрылась в глубине коридора. Это была Сатен в шляпке с вуалью. Она была наряжена точно для визитов. «Этакая дрянь!» — пробормотал Прюльер, встречавший ее целый год в кафе «Мариет». Симона рассказала, что Нана, узнав Сатен, свою старую подругу по пансиону, почувствовала к ней прилив нежности и теперь пилит Борднава, чтобы тот принял ее на сцену. «А, здорово!» — сказал Фонтан, пожимая руки Миньону и Фошри, входившим в фойе. Старик Боск тоже протянул руку между тем, как обе дамы целовали Миньона. «Что, много народу сегодня?» — спросил Фошри. «О, много очень!» — отвечал Прюльер. «И посмотрели бы, как тают! Какие рожи на балконе, если бы вы видели!» «Послушайте, детки, скоро, кажется, вам выходить!» — заметил Миньон. «Да, сейчас!» Они играли только в четвертой сцене. Один Боск с инстинктом старого гранителя подмостков поднялся с места, чувствуя приближение своей реплики. Действительно, как раз в эту минуту Авертисер показался в дверях. «Господин Боск, мадемуазель Симона!» — проговорил он. Симона проворно накинула на плечи свою меховую шубку и вышла. Боск, не торопясь, взял свою корону и одним взмахом посадил ее на голову. Потом, волоча по земле плащ и пошатываясь на ногах, он удалился, ворча с недовольным видом человека, которого обеспокоили. «Вы были очень любезны в вашей последней театральной рецензии», — сказал Фонтен, обращаясь к Фошри. «Но только зачем вы сказали, что все актеры тщеславны?» «Да, миленький, зачем ты сказал это?» — закричал Миньон, хлопая своими огромными лапами по тощим плечам журналиста, который даже покачнулся от этой ласки. Прюльер и Клариса чуть не разразились хохотом. С некоторого времени весь театр забавлялся комедией, которая давала за кулисами. Миньон, взбешенный капризом своей жены, потому что кроме сомнительной литературной известности, Фошри не обладал решительно ничем, думал отомстить последнему, осыпая его знаками своей нежной дружбы. Каждый вечер, встречая его на сцене, он наделял его тумаками, как будто от избытка любви. И Фошри, слабый и хилый в сравнении с этим великаном, должен был волей-неволей улыбаться, терпеливо перенося все эти мучения, чтобы не ссориться с мужем Розы. «А, голубчик, вы оскорбляете Фонтана?» — воскликнул Миньон, продолжая шутить. «Защищайтесь! Раз, два и прямо в сердце!» Он ринулся вперед и нанес Фошри такой удар в грудь, что тот весь побледнел и несколько секунд не мог выговорить ни слова. Наконец он пробормотал, что у этого каналья Миньона чертовский кулак. В эту минуту Клариса глазами указала другим на Розу Миньон, стоявшую у порога комнаты. Рассмотрела всю сцену и прямо направилась к Фошри, как будто совершенно не замечая мужа. Она подошла к журналисту в своем ребячьем костюме с обнаженными ручонками и, поднявшись на цыпочки с детским кокетством, подставила ему свой лоб для поцелуя. «Здравствуй, миленькая», — фамильярно сказал Фошри, поцеловав ее. В этом заключалось все вознаграждение за его страдания. Миньон, казалось, не заметил даже этого поцелуя. В театре все целовали его жену, но по лицу его пробежала злобная улыбка, когда он искоса взглянул на журналиста. «О, он дорого заплатит ему за браваду Розы!» В коридоре снова отворилась и снова захлопнулась обитая войлоком дверь, впустив целую бурю аплодисментов. Симонна вернулась со сцены. «А, дедушка Боск произвел сегодня фурор!» — вскричала она. «Принц хватался за живот от смеха и аплодировал так, как если б его наняли в клакеры. Скажите, пожалуйста, не знаете ли вы, кто тот высокий господин, что сидит в его ложе на авансцене? Видный мужчина с благородной осанкой и превосходными бакенбардами». «Это граф Мюфар», — отвечал Фошри. «Мне известно, что третьего дня у императрицы принц пригласил его к себе на обед. Вероятно, он пригласил его также с собою в театр». «А, так это граф Мюфар», — сказала Роза, обращаясь к мужу. «Мы, кажется, знакомы с его тестем. Это маркиз Шуар, к которому я ездила петь. Он тоже в театре. Я заметила его в одной ложе. Вот старикашка». Прюльер, надевший на голову свою шляпу с огромным плюмажем, прервал ее. «Но, Роза, нам пора! Идем!» Роза побежала за ним, не окончив фразы. Театральная консьержка, мадам Брон, проходила в эту минуту мимо с огромным букетом в руках. Симона, смеясь, спросила, не для нее ли это? Но консьержка, не отвечая, указала подбородком на уборную Нана, расположенную в конце коридора. «Ох уж это Нана!» «Ее просто засыпают цветами!» Возвращаясь, мадам Брон зашла в фойе и подала Кларисе письмо. Развернув его, она пробормотала сквозь зубы ругательства. «Опять этот шатун Ла Фалуаз! Вот пристал, как банный лист!» Когда же она узнала, что податель этого письма сам дожидается внизу, она закричала вне себя от бешенства. «Скажите ему, что я спущусь вниз в антракте и влеплю ему пощечину!» Фонтан бросился к консьержке. «Мадам Брон, послушайте! Послушайте, мадам Брон! Принесите в антракте 6 бутылок шампанского!» Но в эту минуту вбежал запыхавшись авертисер. «Все на сцену! Вам, господин Фонтан! Скорей, скорей!» «Идем, идем, батюшка Борильо!» Отвечал суетясь Фонтан, и, догнав мадам Брон, он повторил. «Так не забудьте же, мадам Брон, 6 бутылок шампанского в фойе в антракте. Сегодня мои именины, я за все плачу». Симона и Клариса ушли, шурша юбками. Все исчезли, и когда дверь в коридор глухо хлопнула, можно было снова расслышать, как дождь хлестал в окно. Борильо, маленький старичок, тощий и бледный, служивший авертисером 30 лет, фамильярно подошел к Миньону и взял у него табакерку. Миньон запустил в нее пальцы. Эта понюшка табаку дала старику возможность отдохнуть на мгновение от своей непрерывной беготни по лестницам и коридорам. Правда, ему еще оставалось предупредить мадам Нана, как он ее называл, но с этой взятки и гладки она плевала на штрафы. Когда ей угодно было пропустить свой выход, она не церемонилась, но он останавливался удивленный и бормотал. «Ба, да она уже готова. Наверное, ей сказали, что приехал принц». И действительно, Нана появилась в коридоре в костюме рыбной торговки с густо набеленными руками и лицом и двумя красными пятнами румян на щеках. Она вошла в фойе и только кивнула головой Миньону и Фошери. «Здравствуйте! Как поживаете?» Один миньон пожал протянутую руку, и Нана пошла дальше, сопровождаемая своей горничной, которая, идя за ней по пятам, продолжала поправлять складки ее юбки. За горничной шла Сатен, стараясь сохранять приличный вид, но уже умирая от скуки. «А Стейнер?» — вдруг спросил миньон. «Стейнер вчера уехал в Луаре», — сказал Борилио, собираясь снова идти на сцену. «Он, кажется, покупает там какое-то имение». «А, знаю, имение для Нана». Миньон сделался задумчив. Этот самый Стейнер обещал также когда-то купить дом Розе. Впрочем, ссориться ни с кем не следует. Лучше постараться не выпустить из рук другого такого случая. Погруженный в меланхолию, но не переставая держаться выше всех этих невзгод, миньон прохаживался взад и вперед между камином и консолью. В фойе никого не было, кроме него и Фошри. Журналист, утомленный, растянулся в кресле и лежал, не шевелясь, с полузакрытыми глазами. Миньон, проходя мимо от времени до времени, посматривал на него. Когда они оставались вдвоем, миньон никогда не удостаивал его своих грубых ласк. К чему они? Ведь ими некому было забавляться. Сам же он был настолько бескорыстен, что не позволял себе для своего собственного удовольствия таких забав. Фошри, довольный этим минутным отдыхом, лениво протягивал ноги к огню, устремив глаза в пространство или переводя их от барометра к часам и обратно, прохаживаясь взад и вперед. Миньон остановился перед бюстом Потье, бессознательно посмотрел на него и затем равнодушно остановился у окна, сквозь которое темной дырой виднелся двор. Дождь перестал. В комнате воцарилась глубокая тишина, казавшаяся еще более тяжелой от пылавшего кокса и горячего пламени газовых рожков. За кулисами не слышно было ни малейшего звука. Лестницы и коридоры, казалось, опустели. Это была та глубокая тишина, которая воцаряется перед окончанием действия, когда на сцену выгоняется вся труппа, чтобы разыграть какую-нибудь оглушительную и трескучую заключительную сцену. В эту минуту пустой фойе как бы погружается в глубокий сон. «Ай, детки!» — вдруг закричал Борднаф хриплым голосом. Он только что пришел со сцены и бронил двух фигуранток, чуть не упавших на сцене вследствие того, что им вздумалось дурачиться. Завидев миньона и Фошри, он позвал их, чтобы показать им принца, который только что передал ему, что желает в антракте лично выразить Нана свою признательность. Выходя из фойе, они встретили режиссера. «Закатите непременно штраф этим клячам Фернанде и Марии!» — бешено прорычал Борднаф. Затем, успокоившись и стараясь принять осанку благородного отца, он прибавил, вытерев предварительно лицо платком. «Пойду встречать его высочество!» Занавес опускался при взрыве рукоплесканий. В ту же минуту все пришло в беспорядок. По сцене, покрытой полумраком, так как рампа не освещала ее более, побежали артисты и фигуранты, направляясь в свои уборные, а машинисты тем временем быстро снимали декорации. Но Клариса и Симонна были так заняты своим разговором, что остались в глубине сцены. «Не бойся!» — сказала, наконец, Симона, убегая в выходную дверь. «Уж я его спроважу!» Во время действия между двумя репликами они уговорились относительно этого дела. Обсудив все как следует, Клариса пришла к заключению, что ей лучше не видаться с Лафлуазом, который не мог решиться бросить ее окончательно и сойтись с Гага. В таком случае самое лучшее — поручить Симоне объяснить молодому человеку, что так нельзя приставать к женщине. Она его спровадит». Симона в костюме опереточной прачки, накинув на плечи шубку, спустилась в комнату консьержки по узкой винтовой лестнице с грязнейшими ступеньками и сырыми стенами. Комната эта, расположенная между лестницей для актеров и лестницей для служащих, справа и слева ограничивалась широкими стеклянными простенками, придававшими ей вид огромного прозрачного фонаря, в котором ярко горели два газовых рожка. В ящике конторки лежала груда писем и газет. На столе огромные букеты валялись рядом с невынесенными грязными тарелками и старым корсетом, который консьержка должна была перешить. Среди этого беспорядка, делавшего комнату похожую на дурно содержимый сорный ящик, на четырех продавленных соломенных стульях сидели светские кавалеры, безукоризненно одетые, в перчатках и с покорным и терпеливым видом дожидались решения своей участи. Все головы быстро поворачивались каждый раз, когда мадам Брон спускалась с каким-нибудь ответом. В эту минуту она подала письмо молодому человеку, который поспешил развернуть его под первым газовым рожком. Он слегка побледнел, прочитав стереотипную, столько раз читанную в этом месте фразу. «Невозможно, голубчик, сегодня я занята». Ла Фолуаз сидел на одном из этих стульев в глубине комнаты между столом и камином. По-видимому, он решился прождать хоть всю ночь. Впрочем, он был несколько встревожен и поминутно поджимал свои длинные ноги, потому что целая стая котят теребила ягозя панталоны, между тем, как кошка, сидя на задних лапках, пристально смотрела на него своими желтыми глазами. «А, это вы, мадам Симонна. Кого вам угодно?» — спросила консьержка. Симонна попросила ее вызвать Ла Фолуаза. Но мадам Брон не могла тотчас же удовлетворить ее просьбе. У нее под лестницей в каморке, похожей скорее на глубокий шкаф, была устроена маленькая распивочная, куда фигуранты спускались выпить во время антрактов. В эту минуту там сидело штук пять верзил, одетых еще в костюмы ряженых, буль-нуар, очень торопившихся и умиравших от жажды. Неудивительно поэтому, что она немножко ошалела. В чуланчике горел газ. Там стоял обитый жестяными листами стол, полки с рядами полуопорожненных бутылок. Когда отворялась дверь в эту грязную и сырую дыру, оттуда разило, как из бочки, водкой, и запах этот смешивался с испарениями от объедков с благовонием цветов, валявшихся на столе. «Так вам нужно того маленького, черномазого?» — продолжала консьержка, удовлетворив фигурантов. «Ах, какая вы права!» — воскликнула Симонна. «Совсем не его, а того худощавого, у которого ваша кошка нюхает панталоны». Симона увела Ла Фолуаза в прихожую, тогда как прочие кавалеры продолжали терпеливо ждать своей очереди, задыхаясь и изнемогая, а ряженые пили на ступеньках лестницы, угощая друг друга тумаками и раздражаясь хриплым хохотом пьяниц. Тем временем наверху на сцене Борднав бесился на машинистов за то, что они никак не могли окончить перемену декорации. «Налегай, налегай!» — кричал механик. Наконец заднюю кулису подняли. Сцена очистилась. Миньон, подкарауливавший Фошери, воспользовался случаем, чтобы снова задать ему трепку в присутствии машинистов. Он вдруг схватил его в охапку и с криком «Берегись! Это бревно чуть не убило вас!» понес его на руках через сцену и немилосердно встряхнул его прежде, чем поставил его на пол. Задетый за живое громким хохотом машинистов, Фошери весь побледнел. Губы его задрожали, и он чуть было не вышел из себя. Но тотчас же на губах его появилась всегдашняя принужденная улыбка, а миньон с добродушным видом принялся колотить его по плечу, приговаривая. «Ведь мне очень дорого ваше здоровье, вот что! Хорош был бы я, если б с вами случилось какое-нибудь несчастье!» Вдруг повсюду разнеслось. «Принц! Принц!» Все глаза устремились на маленькую входную дверь. Но сперва появилась одна круглая спина Борднава с его бычачьей шеей. Он весь перегибался и вздувался от почтительных поклонов. За ним показался и сам принц. Видный, красивый мужчина с белокурой бородой и прекрасным цветом лица солидного бон-вивана. Сильные мускулы его обозначались под сюртуком безукоризненного покроя. За ним шли граф Мюфа и маркиз Шуар. Этот уголок театра был темен, и маленькая группа тонула в огромных колеблющихся тенях. Обращаясь к принцу, Борднаф придавал своему голосу оттенок фальшивого умиления, повторяя, как хозяин зверинца. «Если вашему высочеству угодно будет последовать за мной, не угодно ли будет вашему высочеству пройти здесь? Не соизволит ли ваше высочество остеречься?» Но принц вовсе не торопился. Напротив, заинтересовавшись закулисной обстановкой, он, видимо, медлил, наблюдая работу машинистов. Только что спустили газовую люстру, укрепленную на железных кольцах, и широкая полоса яркого света упала на сцену. Мюфа, никогда не бывший за кулисами, был особенно поражен. Он чувствовал себя не в своей тарелке, испытывая какое-то неопределенное отвращение, смешанное со страхом. Он поднял глаза к потолку и увидел новые люстры с низко опущенным пламенем в газовых рожках, представлявших собою маленькие голубоватые созвездия, окруженные целым хаосом крючев, веревок всевозможной толщины, летучих мостов, задних кулис, висящих на воздухе подобно гигантским простыням, повешенным для просушки. «Спускай!» — вдруг крикнул механик. Сам принц должен был предупредить Мюфа. Спускали кулису. Стали ставить декорацию третьего акта — грот горы Этны. Одни из рабочих ставили вертикальные мачты, другие, приставив жерди одним концом к стенам сцены, другой привязывали крепкими веревками к мачтам. Чтобы произвести огонь в кузнице вулкана, ламповщик поставил в глубине ее на стойках газовую горелку с красными стеклами на рожках. Все представлялось невыразимой суматохой и толкотней, между тем, как на самом деле каждое малейшее движение было рассчитано. Среди всей этой сутолоки суфлер, разминая ноги, прохаживался по сцене маленькими шажками. «Ваше высочество, осчастливили меня не по заслугам?» — повторял Борднаф, не переставая кланяться. «Театр невелик. Мы делаем, что можем. Теперь, если вашему высочеству угодно будет последовать за мной...» Граф Мюфа уже направлялся к выходу. Ему было неловко на довольно крутой покатости пола, и сам этот пол, способный, как он был убежден, ежеминутно провалиться у него под ногами, причинял ему немало беспокойства. Сквозь открытые трапы виден был горевший внизу газ. Это был целый подземный мир с зияющими пропастями, голосами людей, гулом погреба. Две фигурантки, уже костюмированные для третьего акта, живо о чем-то разговаривали перед дырочкой в занавесе. Одна из них, перегнувшись всем телом, раздвигала пальцами отверстие, чтобы лучше видеть, и искала кого-то в публике. «Вот он, вот он!» — вдруг воскликнула она. «О, горлан!» Скандализированный Борднаф с трудом удержался, чтобы не толкнуть ее коленом. Но принц улыбнулся, видимо, довольный, добродушно всматриваясь в фигурантку, которой дела не было до его высочества. Она придерзко расхохоталась. Наконец Борднаву удалось-таки уговорить принца следовать за ним. Он сам шел впереди с напускной торжественностью опереточного герольда. Граф Мюфа, сильно вспотевший, снял шляпу. Особенно неприятно на него действовал удушливый, тяжелый перегретый воздух, пропитанный резким запахом. Тем запахом кулис, в котором смешивается вонь газа, декорации и грязного белья фигуранток. В коридоре атмосфера была еще удушливее. Запах умываний, мыл, уксусов и лаванды, распространявшийся из уборных, был так силен, что заглушал по временам самую вонь. Пройдя фойе, где Фонтан сцепился с мадам Брон за то, что она принесла всего 4 бутылки шампанского вместо 6, граф поднял голову и взглянул вверх по лестнице, пораженный потоком света и запахом. Там наверху сверкали огни, раздавался плеск воды, слышались смех, оклики, беспрерывно хлопали двери, обдавая присутствующих запахом женщины, мускуса, волос. Он не остановился, ускоряя шаг, чувствуя во всем теле дрожь от этого ныряния в неведомом ему мире. «Каково? Ведь интересная штука этот театр», — сказал маркиз Шуар, поводя носом без малейшего стеснения, как у себя дома. Но Борднаф довел их, наконец, до уборной Нана, находившейся в глубине коридора за лестницей. Он спокойно нажал ручку двери и, отойдя в сторону, произнес: Не угодно ли вашему высочеству войти?» В уборной раздался женский крик. Нана, обнаженная до пояса, поспешила спрятаться за занавеску, между тем, как ее горничная, вытиравшая ее после умывания, так и осталась с полотенцем в руках. «Не глупо ли так врываться?» — кричала Нана из своего убежища. «Не входите! Вы сами видите, что нельзя входить!» Борднаф, казалось, был очень недоволен ее бегством. «Оставайтесь, моя милая, это ничего», — сказал он. «Это его высочество. Полно, не ребячьтесь». Но так как она все еще отказывалась выйти, не успев еще оправиться от своего испуга, хотя уже начала смеяться, то Борднаф отечески сварливым тоном прибавил. «Поймите же, наконец, что эти господа знают, как устроена женщина. Не бойтесь, они вас не съедят». «Это еще вопрос», — тонко заметил принц. Все принялись хохотать, не в меру, чтобы польстить принцу. «Это прелестно, совершенно по-парижски», — заметил Борднаф. Нана не отвечала больше, но занавеска шевелилась. Очевидно, она решилась. Мюфа с лихорадочным румянцем на щеках принялся рассматривать уборную. Это была квадратная комнатка, очень низенькая, вся обитая светло-коричневой материей с золотыми полосками. Занавеска из такой же материи, скользившая по медной проволоке, отделяла в комнате маленький кабинетик. Два больших окна открывались на театральный двор. Прямо против них, на расстоянии 2 или 3 метров, стояла облупленная каменная стена, на которой окна обрисовывались 2 желтыми пятнами. Большое трюмо виднелось против туалетного столика из белого мрамора, на котором в беспорядке наставлены были флаконы, баночки и ящички с духами, притираниями и пудрами. Подойдя к трюмо, граф увидел, что он красен как рак, а на лбу у него выступили капли пота. Он опустил глаза и, повернувшись к туалетному столику, погрузился в созерцание таза с мыльной водой, множество разбросанных по столу мелких вещиц из слоновой кости, мокрых губок. Он испытывал то же ощущение головокружения, как и при первом своем посещении Нана на бульваре Гаусиана. Ноги его тонули в мягких коврах, разостланных по полу. Газовые рожки, горевшие над туалетом и над трюмо, жгли ему виски. Он задыхался в этом запахе женщины, снова охватившем его только в 10 раз сильнее в этой низенькой горячей комнатке. Была минута, когда у него подкосились ноги, и он опустился на кончик мягкого дивана, стоявшего между 2 окон. Но он тотчас же встал, снова подошел к туалету и устремил глаза в пространство, вспоминая о том, как однажды у него в спальне завял букет туберос, и он от этого чуть не умер. Туберозы, разлагаясь, пахнут человеком. «Ну что ты там завозилась? Скорей!» — сказал Борднаф, забывшись до того, что стал говорить Нана «ты». При этом он просунул голову за занавеску, как друг, которому все можно видеть. Впрочем, принц благосклонно слушал маркиза Шуара, взявшего с туалета заячью лапку и объяснявшего, как намазывают ею жирные белила. В углу сидела Сатен со своим личиком невинной девы и рассматривала мужчин между тем, как горничная, мадам Тиби, приготовляла тунику Венеры. Лицо мадам Тиби было сухо, как пергамент. Черты неподвижны, как у старых дев, которых никто не видал молодыми. Она высохла в жгучей атмосфере уборных среди знаменитейших бюстов и ног Парижа. Она всегда одевалась в свое черное полинялое платье, а на плоской груди, как раз над самым сердцем, у нее поднимался целый лес булавок. «Извините, пожалуйста, господам», — сказала Нана, раздвигая занавеску. «Вы меня застали врасплох». Все глаза устремились в ее сторону. Она не оделась вовсе. Она только застегнула узенький коленкоровый корсет, приподнимавший, но не скрывавший ее груди. Сзади из панталон высовывался кончик ее рубашки. С голыми руками, голыми плечами, поднятой вверх грудью, сверкая молодостью и очаровательной красотой пухленькой блондинки, она продолжала держаться одной рукой за занавеску, как бы для того, чтобы иметь возможность задернуть ее при малейшем переполохе. «Извините, вы меня застали врасплох! Я бы никогда не решилась!» — бормотала Нана, принимая смущенный вид, краснея и улыбаясь. «Полноте! Не все ли равно? «Лишь бы вы нравились!» — воскликнул Борднаф. Она продолжала еще несколько минут играть роль смущенной невинности, делая разные ужимки и повторяя. «Ваше высочество, делаете мне слишком много чести. Я прошу вас извинить меня, что застали меня в таком виде». «Скорее же, я в этом виноват», — заметил принц. «Но я не мог воздержаться от желания вас поздравить». При этих словах принца она спокойно направилась к туалету, пройдя в одних панталонах мимо своих гостей, которые дали ей дорогу. Как бы случайно узнав графа Мюфана, протянула ему руку. Затем она его пожурила за то, что он не явился к ней на ужин. Его высочество изволил подшутить над Мюфа по этому поводу, а тот стоял в замешательстве. Его охватила дрожь, когда Нана своей маленькой свежей ручкой дотронулась до его горячей руки. Граф плотно пообедал у принца, любившего хорошо поесть и попить. Оба были немного навеселе, но они держали себя хорошо. Мюфа, желая скрыть свое замешательство, заметил что-то насчет жары. «Боже мой, как жарко здесь!» — заметил он. «Как вы можете выносить подобную температуру?» — обратился он к Нана. Разговор завязался, как вдруг у двери послышались шумные голоса. Борднаф взглянул в слуховое окно, закрытое железной решеткой, как в монастыре. Шумели Фонтан, Боск и де Прюльер с бутылками шампанского и со стаканами в руках. Но она взглянула на принца, но тот никого не желал стеснять. Фонтан, не спрашивая позволения, вошел, продолжая бормотать. «Я не скряга какой-нибудь, я заплачу за все». Вдруг он заметил принца, присутствие которого он и не подозревал. Он быстро остановился и, приняв торжественный вид, проговорил. «Король Дагобер просит ваше высочество выпить вместе с ним». Принц улыбнулся, и все нашли выходку Фонтана очень милой. Однако комната была слишком мала для такой большой публики. Пришлось стесниться. Сатен и мадам Тиби стояли, прижавшись к занавеси. Мужчины жались к полураздетой Нана. Фонтан, Прюльер, Боск были еще в костюмах второго акта. Прюльер размахивал своей шляпой, украшенной громадным пером. Боск в пурпуровой мантии и позолоченной картонной короне старался бодро держаться на своих пьяных ногах и раскланивался принцу с видом монарха, приветствующего сына своего могущественного соседа. Стаканы были наполнены, гости чокнулись. «Пью за здоровье вашего высочества», — сказал Боск с королевской важностью. «За здоровье армии», — прибавил Прюльер. «За здоровье Венеры», — воскликнул Фонтан. Принц любезно поднимал стакан. Подождав немного, он сделал три поклона, приговаривая. «Сударыня, генерал, государь». И он выпил залпом. Граф Мюфа и маркиз Шуар последовали его примеру. Шутки прекратились. Все держали себя важно, как при дворе. Нана, забыв, что она в одних панталонах, разыгрывала роль важной дамы, королевы Венеры, принимающей в малых чертогах государственных лиц. В каждую фразу она вставляла слова «Ваше королевское высочество», сопровождая все это глубокими поклонами и обращаясь с Боском и де Прюльером, как с королем и его министрами. Никто не улыбался при виде этой странной сцены, в которой настоящий принц пил шампанское в обществе скомороха, принимая участие в этом канкане богов и королей среди толпы публичных женщин, гаеров и сводников. Борднаф, восхищенный этой сценой, начал рассчитывать, сколько денег он заработал бы, если бы принц согласился явиться таким образом во втором акте «Белокурой Венеры». «Послушайте!» — воскликнул фамильярно Борднаф. «Не призвать ли сюда моих бабенок?» Но она не пожелала. Она сама начинала забываться. Фонтан привлек ее своим чудовищным видом. Приближаясь к нему и не спуская с него глаз, она вдруг обратилась к нему на «ты». «Слушай, олух, наливай!» Фонтан наполнил стаканы, и присутствовавшие снова принялись пить, повторяя тот же тост. «За ваше высочество!» «За армию!» «За Венеру!» Но она подала знак молчания и, высоко подняв стакан, сказала. «Нет-нет, за Фонтана! Он сегодня именинник! Пью за его здоровье!» Гости снова чокнулись и провозгласили. «За Фонтана!» Принц, заметив, что молодая женщина пожирает комика глазами, сказал, обращаясь к нему с изысканной вежливостью. «Господин Фонтан, я пью за ваш успех». Принц стоял, прислонившись к мраморному умывальнику, и вытирал его фалдами своего сюртука. Эта комната напоминала собой альков или, скорее, тесную баню, где испарение воды и сильное благоухание духов примешивались к легкому, но опьяняющему запаху шампанского. В комнатах было так тесно, что принц и граф Мюфа, между которыми очутилась Нана, должны были приподнимать руки, чтобы не задевать ее при малейшем ее движении. Мадам Тиби без малейшего признака усталости ожидала неподвижно. Сатен же, видя, как принц и важные сановники наравне с актерами ухаживают за голой женщиной, думала про себя, что в сущности важные господа не так-то опрятны. Однако в коридоре уже раздавался колокольчик Барильо, и вскоре он сам явился у дверей и остановился в изумлении, заметив, что Фонтан, Боск и Прюльер еще не сняли костюмы второго акта. «Ах, господа, господа!» — пробормотал он. «Надо спешить! Фойе уже прозвонили для публики». «Вот еще!» — произнес спокойно Борднаф. «Публика подождет!» Наконец, после новых поклонов и новых поздравлений, актеры, осушив бутылки, пошли одеваться. Боск, сняв свою бороду, вымокшую от шампанского, явился в своем настоящем виде, с измятым и полинявшим лицом горького пьяницы. Хриплый голос его слышался еще на лестнице. Обращаясь к Фонтану и Прюльеру, он говорил, намекая на принца. «На что? Ловко я его отделал». В ложе Нана остались только его высочество, граф и маркиз. Борднаф удалился с Барильо, которому он не велел стучать, не предупредив ранее мадам Нана. «Господа, вы позволите?» — заметила Нана, поспешно принимаясь за свой туалет. Принц поместился на диване, а маркиз Шуар уселся в кресло. Только один граф не садился. Два стакана шампанского в этой душной комнате увеличили их опьянение. Маленькая Сатен, заметив, что посетители желают остаться наедине с ее подругой, сочла уместным скрыться за занавеской. Сидя на сундуке, она ожидала, скучая. Мадам Тиби, приготовляя наряд Венеры, спокойно двигалась взад и вперед. «Вы восхитительно пропели вашу арию», — заметил принц. Завязался разговор, который, однако, скоро оборвался. Но она не всегда могла отвечать. Покрыв свое лицо и руки слоем кольд-крема, она стала равномерно наводить жирные белила кончиком полотенца. На минуту, отвернувшись от зеркала, она с улыбкой взглянула на принца, продолжая растирать белила. «Ваше высочество, слишком снисходительны!» Процесс туалета Нана сильно увлекал маркиза Шуара. Он созерцал эту церемонию с безграничным блаженством. Наконец, он тоже заговорил. «Разве оркестр не может играть тише, когда вы поете? Он заглушает ваш голос. Это непростительно». На этот раз Нана не обернулась. Приблизив лицо к самому зеркалу и изогнув свой стан, она внимательно и осторожно проводила заячьей лапкой по своему лицу. Однако, желая показать, что она благодарит старика за комплименты, она слегка пошевелила бедрами. Наступило молчание, в течение которого Нана усердно пудрилась, стараясь, впрочем, не захватить верхней части щек. На замечание принца, что если бы она посетила Лондон, вся Англия была бы у ее ног. Нана, любезно улыбаясь, обратилась к принцу среди облака пудры. Затем, приняв сосредоточенный вид, она занялась натиранием румян. Приблизив лицо к зеркалу и обмакнув палец в румяны, она слегка проводила им над глазами до висков. Посетители почтительно молчали. Граф Мюфа еще не произнес ни слова. Он думал о своей молодости. От его воспоминаний детство веяло холодом. Позднее, в 16 лет, ежедневный поцелуй матери по вечерам оставлял в нем леденящее впечатление. Однажды, проходя мимо отворенной двери, он увидал раздетую служанку. Это было единственное воспоминание, волновавшее его до женитьбы. В жене он нашел покорную супругу. Сам он, как католик, чувствовал отвращение к супружеской жизни. Он рос и старел, не зная наслаждений, подчиняясь религиозным обрядам, догматам и уставам. И вдруг он очутился в уборной актрисе в присутствии голой женщины. Он, никогда не видавший, как графиня Мюфа надевает свои подвязки, присутствовал теперь при процессе женского туалета среди опьяняющего благоухания, мыла и духов. Его удивляло и пугало то чарующее действие, которое Нана производила на него. Ему невольно вспомнились благочестивые наставления о дьявольском наваждении, которые ему приходилось так часто слышать в детстве. Он верил в черта. Нана с ее смехом, с ее грудью и станом, исполненными пороков, представлялась ему самим сатаною. Он надеялся на свои силы и давал себе слово устоять против соблазна. «И так решено», — продолжал принц, расположившись на диване, как у себя дома. «В будущем году вы приедете в Лондон, и мы вас так хорошо примем, что вы не пожелаете вернуться во Францию». «Ах, дорогой граф, вы слишком мало цените ваших хорошеньких женщин. Мы их у вас отнимем». «Этим вы его не обидите», — язвительно заметил маркиз Шуар, позволявший себе пофамильярничать в интимном кружке. «Граф — олицетворенный добродетель». Услыхав, что говорят про добродетель графа, Нана так забавно взглянула на графа, что тот смутился, а затем почувствовал сильную досаду. Почему он стыдится своей добродетели в присутствии этой женщины? Он готов был прибить ее. В эту минуту Нана нечаянно уронила кисточку. Когда она нагнулась, чтобы поднять ее, граф поспешил помочь ей, и в эту минуту он почувствовал ее дыхание, а распущенные волосы Венеры коснулись его рук. Он испытывал при этом наслаждение, смешанное с раскаянием, как католик, которого подзадоривает боязнь адских мучений, когда он грешит. В эту минуту за дверями раздался голос Борильо. «Сударыня, можно ли стучать? Публика начинает сердиться». «Сейчас!» — отвечала спокойно Нана, и, обмакнув кисточку в банку с тушью и прищурив левый глаз, Нана осторожно проводила легкую черту над ресницами. Мюфа, стоя сзади, наблюдал. Он видел в зеркало ее лицо и ее круглые плечи, облитые розовым светом. Он не мог, несмотря на все старания, отвести глаз от этого лица, которому прищуренный глаз и ямочки на щеках придавали шаловливое и вызывающее выражение. Когда она, прищурив правый глаз, провела кистью под ресницами, граф почувствовал, что он принадлежит этой женщине. «Сударыня!» — снова раздался голос Авертисера. «Они стучат ногами и кончатся тем, что станут ломать скамьи. Можно ли простучать?» «Ши!» — воскликнула нетерпеливо Нана. «Стучите, мне какое дело? Когда я не готова, пусть подождут». Успокоившись, она с улыбкой прибавила, обращаясь к своим посетителям. «Право, нельзя даже минутку поболтать!» Теперь ее лицо и руки были готовы. Она провела пальцем, обмакнутым в кармин, широкую полосу по губам. Граф Мюфа смутился окончательно. Его обольстили эти белелые румяна. Им овладела неудержимая страсть к этой размалеванной женщине с губами чересчур красными, лицом чересчур белым и этими большущими глазами, окруженными черной каймой и точно пылавшими страстью. Но она со спокойным бесстыдством расстегнула свой белый лиф и выставила руки, чтобы мадам Тиби надела на нее короткие рукава ее туники. «Скорее!» — проговорила она. «Там сердятся!» Принц, прищуриваясь, следил с видом знатока за малейшими движениями ее стана, а маркиз Шуар невольно вздрагивал. Мюфа, чтоб ничего не видеть, уставился в землю. Венера была готова. Весь костюм ее состоял из одной газовой туники. Мадам Тиби суетилась вокруг нее, точно деревянная кукла с безжизненными и бесцветными глазами, и, торопливо вытаскивая булавки из неистощимой подушечки, помещавшейся у нее на сердце, закалывала тунику Венеры, равнодушно дотрагиваясь до всех ее обнаженных прелестей своими высохшими руками. «Ну вот и готово», — сказала молодая женщина, глядясь в последний раз в зеркало. В эту минуту появился Борднаф, встревоженный, объявляя, что третий акт уже начался. «Так что же, мне всегда приходится ждать других». Мужчины вышли. Они не простились на Нана, так как принц выразил желание смотреть третий акт из-за кулис. Оставшись одна, Нана удивленно огляделась кругом. «Где же она?» — спросила она. Она искала сатен. Наконец она нашла ее за занавеской на сундуке. На ее вопрос сатен спокойно отвечала. «Я не хотела мешать тебе с твоими мужчинами». И затем прибавила, что не хочет уже поступать на сцену. Но Нана удерживала ее. «Что за вздор? Ведь Борднаф согласен принять ее. Дело покончит после представления». Сатен колебалась. Все эти машины пугали ее. Она чувствовала себя не на своем месте. Однако она осталась. В то время как принц спускался по маленькой деревянной лестнице, странный шум, подавленная брань, топот ног раздавались в другом конце театра. Вышла целая история, напугавшая машинистов и актеров, ожидавших своей очереди. Дело было в том, что Миньон опять принялся шутить с Фошри, наделяя его свирепыми ласками. На этот раз он придумал игру, состоявшую в том, что он щелкал своего друга по носу, будто бы для того, чтобы отогнать мух. Эта игра сильно забавляла машинистов и актеров. Фошри, задыхаясь от злости, старался сохранять спокойный вид. Вдруг Миньон, увлеченный своим успехом и собственной фантазией, влепил своему приятелю настоящую здоровую пощечину. На этот раз дело зашло слишком далеко. Фошри не мог в присутствии всех принять с улыбкой подобную шутку. Бледные и не скрывая боли своего бешенства, они принялись душить друг друга и повалились на пол за кулисами. «Господин Борднаф! Господин Борднаф!» — кричал испуганный режиссер. Борднаф появился, извинившись перед принцем. Увидев на полу Миньона и Фошри, он с досадой махнул рукою. «Нечего сказать, уместная шутка в присутствии принца и публики по ту сторону кулис, куда мог доноситься весь этот гвалт». К вящей досаде Борднава сюда же прибежала, задыхаясь, Роза Миньон, как раз в ту минуту, когда она готовилась выйти на сцену. При поднятии занавеса вулкан должен был сказать короткий монолог, и она ждала его реплики. Как вдруг она, к великому своему изумлению, увидела у своих ног мужа и любовника, которые катались на полу в пыли, вцепившись друг другу в волосы. Они ей мешали пройти, и даже один машинист успел схватить шляпу Фошри, которая во время борьбы чуть не покатилась на сцену. Между тем вулкан, болтавший всякий вздор, чтобы занять публику, снова повторил свою реплику. Роза неподвижно смотрела на обоих мужчин. «И тише, иди!» — в бешенстве прошептал ей на ухо Борднаф. «Это не твое дело! Ты пропустишь свой выход!» Подталкиваемая Борднавом, Роза, перешагнув через тела, очутилась на сцене перед публикой. Она не поняла, каким образом и почему они дрались, валяясь на полу. Дрожа всем телом, со звоном в ушах, она подошла к рампе с прелестной улыбкой влюбленной Дианы, пропела первую фразу своего дуэта с таким чувством, что публика сделала ей овацию. Между тем за декорацией она слышала, как сыпались удары. К счастью, музыка заглушала шум этой драки. «Черт возьми!» — вскричал Борднаф в выступлении, когда ему, наконец, удалось их разнять. «Разве вы не можете драться у себя дома? Вы знаете, что я этого не терплю. Ты, Миньон, останешься здесь, со стороны двора, а вас, Фошри, я выгоню вон из театра, если вы не выйдете сейчас и не станете со стороны сада. Слышите же? Один будет со стороны двора, другой со стороны сада. Или я запрещу Розе приводить вас сюда?» Когда Борднаф вернулся к принцу, тот спросил его, в чем дело. «О, пустяки!» — пробормотал он со спокойным видом. Нана, завернувшись в шубку, ожидала своей очереди, разговаривая с гостями. Маркиз Шуар, нагнувшись, смотрел в скважину задней кулисы. В ту минуту, как граф Мюфа проходил мимо, чтобы стать на лучшее место, режиссер обернулся, и он понял, что следует ходить тише. Глубокая тишина воцарила за кулисами. Только изредка мелькали силуэты людей, двигавшихся на цыпочках, молча или говоря шепотом. Ламповщик стоял на своем месте, управляя газовыми рожками. Один машинист, вытянув шею, засматривал на сцену, а другой наверху, не обращая никакого внимания на пьесу, торопливо ждал звонка, чтобы опустить занавес. Среди этой духоты, сдержанных шагов, подавленного шепота, голоса актеров доносились как-то странно и звучали необыкновенно фальшиво. Затем еще дальше, за смутным шумом оркестра, слышалось мощное движение. То было дыхание толпы, по временам прерывавшееся то взрывом смеха, то аплодисментами. Присутствие публики чувствовалось даже тогда, когда она молчала. «Откуда это дует?» — заметила неожиданно Нана, кутаясь в свою шубу. «Посмотрите, Борильо, наверное, открыто где-нибудь окно. Здесь околеешь от холода». Борильо божился, что он запер все окна собственноручно. «Быть может, где-нибудь наверху стекло разбито. Артисты всегда жалуются на сквозной ветер». В этой духоте по временам чувствовалось точно ледяное дыхание. Это было настоящее гнездо всевозможных простуд, как выражался Фонтан. «Хотела бы я вас видеть в декольте», — сказала Нана с досадой. «Тсс!» — проворчал Борднаф. На сцене Роза так удачно пропела какую-то фразу, что аплодисменты заглушили оркестр. Но она замолчала, приняв серьезный вид. Граф направлялся к одному из проходов, но Борильо поспешил остановить его, предупредив, что там выход на сцену. Отсюда действительно можно было разглядеть декорацию наизнанку, заднюю часть подставок, заклеенных старыми афишами, угол сцены, пещеру Этны и в глубине кузницу вулкана. Опущенные газовые горелки ярко освещали блестки, намалеванные широкими штрихами на полотне. Удачное сочетание синих и красных фонарей изображало пылающий костер. На заднем плане яркая полоса света освещала выступ скалы. В некотором отдалении, при слабом освещении, проникавшем со сцены, сидела старая мадам Друарт, игравшая Юнону. Она полусонная ожидала своего выхода. В эту минуту Симонна, слушавшая какой-то рассказ Кларисы, воскликнула: «Смотри, триконша!» Это была действительно триконша со своими буклями «Аль-Англез» и осанкой графини, бегающей по стряпчам. Заметив Нана, она тотчас же подошла к ней. Последняя, обменявшись с нею несколькими словами, повысила голос. «Нет», — сказала она, — «больше не стану». С этими словами она удалилась. Старуха казалась озадаченной. Прюльер, проходя мимо, пожал ей руку. Две фигурантки смотрели на нее тревожно. Старуха, по-видимому, колебалась. Потом она знаком подозвала Симону, и снова начались переговоры в полголоса. «Да», — отвечала наконец Симона, — «через полчаса». Затем она направилась в свою уборную, но в эту минуту госпожа Брон, проходившая с кучей писем в руках, передала ей одно из них. Борднаф, подойдя к капельмейстерше, начал бронить ее за то, что она пропустила триконшу. Его бесило появление этой женщины как раз в этот вечер, когда здесь присутствовал принц. Мадам Брон, 30 лет, служившая при театре, рассердилась. «Почем ей знать? Триконша ведет дело со всеми актрисами. Директор 20 раз встречал ее, не делая никаких замечаний». В то время как Борднаф полголоса проклинал эту старуху, она внимательно разглядывала принца с видом женщины, которая одним взглядом умеет оценить мужчину. Улыбка осветила ее отцветшее лицо. Затем она медленно удалялась среди почтительно расступившихся девочек Борднава. «Так вы сейчас придете, да?» — сказала она, обратившись к Симоне. Симона казалась недовольной. Письмо, полученное ею, было от молодого человека, который напоминал ей об обещанном на этот вечер свидании. Она передала госпоже Брон записку с ответом. «Сегодня вечером, дорогой мой, невозможно. Я занята». Но она все-таки тревожилась. Быть может, молодой человек все-таки будет ее ждать. Так как она не играла в третьем акте, то она собиралась тотчас же удалиться. Она послала Кларису вниз посмотреть. Когда та ушла, Симона поднялась в их общую уборную. Внизу, в кабачке мадам Брон, фигурант, игравший Плутона, пил в одиночку, одетый в длинную красную мантию с золотыми разводами. Торговля госпожи Брон, по-видимому, шла бойко, так как темное помещение под лестницей было залито остатками вина. Клариса в костюме Ириды сходила с лестницы, подобрав шлейф, волочившийся по мокрым ступенькам. Но она осторожно остановилась на повороте и окинула взглядом комнату мадам Брон. Она обманулась. Этот идиот Ла Фолуаз все еще тут сидел на том же стуле между столом и печкой. Он только сделал вид, что уходит, но потом вернулся. Впрочем, комната мадам Брон была по-прежнему набита молодыми людьми в перчатках и безукоризненных костюмах, покорно и терпеливо дожидавшимися, важно посматривая друг на друга. На столе стояли теперь одни грязные тарелки. Госпожа Брон только что раздала последние букеты. Увядшая роза упала возле черной кошки, которая, наконец, улеглась в клубочек, между тем, как котята извились у ног посетителей. Клариса почувствовала непреодолимое желание вытолкать вон этого Ла Фолуаза. Этот идиот не терпел возле себя животных. Он сам был слишком похож на них. «Берегись, он тебя поймает!» — крикнул балагур, который поднимался по лестнице, вытирая свои губы рукавом. Клариса, однако, отказалась от мысли сделать сцену Ла Фолуазу. Она видела, как госпожа Брон передала одному молодому человеку записку от Симоны. Тот, прочитав ее в передней, привыкший, как видно, к словам «Сегодня, дорогой, невозможно, я занята», мирно удалился. Вот, по крайней мере, человек, умеющий держать себя. Это не то, что другие, которые по целым часам просиживают на соломенных стульях у госпожи Брон в этом прозрачном фонаре, где можно задохнуться от жары и вони. Ведь бывают же такие люди. Клариса вернулась наверх с отвращением. Она прошла мимо сцены и поднялась на третий этаж, чтобы дать ответ Симоне. За кулисами принц вполголоса разговаривал с Нана. Он от нее не отходил и не спускал полузакрытых глаз. Нана, не глядя на него, улыбаясь, подавала знак согласия, кивая головой. Вдруг граф Мюфа, слушавший объяснение Борднава насчет блоков и валов, подошел к ним, чтобы прекратить их беседу. Его что-то как будто толкнуло. Нана посмотрела на него с такой же улыбкой, с какой она смотрела на принца. Однако она внимательно прислушивалась к голосам на сцене, чтобы не пропустить очередь. «Третий акт, кажется, самый короткий», — заметил принц, стесненный присутствием графа. Но она не отвечала. Внезапно лицо ее изменилось. Теперь она вся была занята своей ролью. Быстрым движением плеч она сбросила шубу на руки госпожи Тиби, стоявшей сзади, и, голая, слегка поправляя свою прическу, вышла на сцену. Дойдя до площадки лестницы, граф Мюфа почувствовал раскаленный воздух, который снова пахнул ему в лицо, и из уборных донесся запах мыла и притираний вместе с волнами света и шумом голосов. С каждой ступенькой все более усиливался запах мускуса, пудры и туалетных уксусов. В первом этаже было два круто загибавшихся коридора с рядом желтых дверей, помеченных большими белыми цифрами, как в подозрительных трактирах с меблированными комнатами. Пол был паркетный, с выпавшими и расколовшимися дощечками, образовавшими то бугры, то впадины. Дом был старый и уже начинал оседать. Граф решился заглянуть в одну из полуотворенных дверей и увидел узкую комнату, чрезвычайно грязную, нечто вроде трущобной парикмахерской, в которой виднелись два стула, зеркало и столик с ящиком, почернелый от грязи щеток и гребешков. Какой-то вспотевший детина, от которого валил пар, менял в ней рубашку. В совершенно подобной же комнате рядом женщина, совсем одетая, надевала перчатки, но голова ее была растрепана и волосы влажны, точно она только что вышла из ванны. Фошери позвал графа, и тот поднялся на второй этаж. Вдруг бешеная «Чтоб тебя разорвало!» поразила его слух. Матильда, маленькая поганка, игравшая «Энжиню», разбила свою чашку, и мыльная вода текла вниз по лестнице до самой площадки. Кто-то сильно хлопнул дверью. Две женщины в одних корсетах перебежали коридор. Другая женщина показалась в дверях, придерживая зубами рубашку, но снова скрылась. Затем послышался смех, перебранка. Кто-то затянул песню и тотчас же умолк. Сквозь полуотворенные двери виднелась нагота женщин. Сверкали белые кожи и белое белье. Две девушки спокойно показывали друг другу родимые пятнышки на спине. Горничные при проходе мужчин стыдливо задергивали занавески. Это был тот кавардак, который устанавливается по окончании спектакля, когда начинается генеральная мойка белил и румян, когда все актеры снова наряжаются в свой обыкновенный костюм, наполняя воздух облаками рисовой пудры, запахом мускуса и туалетных комнат, прорывающимся сквозь беспрерывно хлопающие двери. В третьем этаже Мефан находился уже в состоянии опьянения. Там были уборные хористок, где 20 женщин теснились, как сельди в бочке. Тут было целое море мыльной воды и лавандовой воды, как в общей зале огромной парикмахерской. Проходя мимо герметически запертой двери, Мюфа услышал, как кто-то ожесточенно полоскался, поднимая настоящую бурю в умывальнике. Прежде чем подняться на последний этаж, Мюфа решился еще заглянуть в одно слуховое окно. Комната оказалась пустой, и в ней, при свете газового рожка, виднелась груда разбросанных по полу полотенец и юбок. Эта комната была последним впечатлением, которое он вынес из театра. Выше, в четвертом этаже, он уже совсем задыхался. Все запахи, все огни ударяли сюда. Желтый потолок казался раскаленным. Фонарь светил сквозь какой-то красноватый туман. Была минута, когда Мюфа должен был схватиться за железные перила, и они показались ему теплыми, как живое тело. Он закрыл глаза и всей грудью стал вдыхать обаяние женщины, незнакомой ему до сих пор и теперь проникавшей в него сквозь все поры его тела. «Поедемте же!» — крикнул ему Фошри, исчезнувший было на минуту. «Вас хотят видеть!» Они дошли до конца коридора, где была уборная Кларисы и Симоны. Длинная скверная комната под крышей со срезанными углами и косыми стенами. Свет проникал в нее сверху через два глубоких квадратных окна, открывавшихся посредством железных прутьев, которые теперь болтались на рамах. Но в этот поздний час ночи уборная освещалась четырьмя газовыми рожками. Она была обита дешевенькими обоями, розовыми цветочками по зеленому полю, по 7 су кусок. Две полочки, покрытые клеенкой, потемневшие от пролитой воды, служили туалетом. Под ними валялись помятые цинковые кружки, ведра с помоями, дешевые глиняные кувшины. Это была настоящая лавка старьевщика. Тут была масса всевозможной посуды, побитой, попачканной от долгого употребления, мисок с отбитыми краями, роговых гребешков с выломанными зубьями. Одним словом, здесь царил тот хаос, который только могли оставить после себя две вечно торопящиеся и вовсе не женирующиеся женщины, чистясь и моясь вместе, где бывают только мимоходом и грязь которого их не смущает. «Идите же!» — повторил Фошри с той фамильярностью, которая всегда устанавливается между мужчинами, посещающими вместе легкодоступных женщин. «Идите! Клариса непременно хочет поцеловать вас!» Мюфа наконец вошел. Он очень удивился, увидев на продавленном стуле в простенке между обеими полочками маркиза де Шуара. Он забился в этот уголок и поджал под себя ноги, потому что одно из ведер текло и заливало всю комнату беловатой водой. Видно было, что маркиз чувствует себя здесь, как у себя дома, что ему известны все хорошие местечки. Помолодевший и довольный, сидел он в этой духоте предбанника, в этой атмосфере невозмутимого бесстыдства женщины, становившейся в такой грязной яме первобытной, как бы свободной от всех светских уз. «Ты уходишь со стариком?» — спросила Симона Кларису на ухо. «Да, по обыкновению», — отвечала та совершенно громко. Горничная молодая девушка, чрезвычайно некрасивая и циничная, так и покатилась со смеху. Все трое толкали друг друга, нашептывая отрывочные слова, удваивавшие их веселость. «Ну же, Клариса, поцелуй этого господина», — повторил Фошри. И, обернувшись к графу, он добавил. «Увидите, она вас поцелует. Она очень милая». Но Кларисе опротивили мужчины. Она принялась ругать замарашек, ожидавших внизу капельдинерши. К тому же ей некогда. Она не хочет пропустить из-за них свой последний выход. Но так как Фошри загородил ей дорогу, а она решилась, наконец, поцеловать графа 2 раза в бакенбарды, заметив при этом. «Это не ради вас, не думайте. Я целую вас, чтобы Фошри от меня отвязался». Она убежала. Граф чувствовал себя неловко в присутствии своего тестя. Кровь бросилась ему в голову. В уборной Нана, среди всей роскоши, убранства и туалета, он не испытывал жгучего возбуждения, которое вызывало эта распущенная, циничная нищета. В ушах у него звенело. Он сидел как оглушенный, не будучи в состоянии отдать себе отчета ни во времени, проведенном здесь, ни в том, что вокруг него творится. Потом он заметил, что маркиз ушел вслед за Симоной, куда-то очень торопившийся, и что он что-то нашептывал ей, а та отрицательно качала головой. Фошри, улыбаясь, шел за ними, а Мюфа остался один с горничной, полоскавшей лоханки. Он тоже вышел и, в свою очередь, стал спускаться по лестнице, не совсем твердо держась на ногах. Проходя по коридору, он опять спугивал полуодетых женщин и заставлял их хлопать дверьми. Но среди всей этой суматохи он ясно заметил только одного кота, большого рыжего кота, который пробирался по лестнице, потираясь о перила и задрав кверху хвост. «Черт их побери!» — кричал какой-то осипший женский голос. «Я думала, что они до утра будут вызывать нас сегодня. Вот уж разобрало их!» Представление кончилось. Занавес только что опустился. Началась настоящая скачка по коридорам и по лестнице, наполнившаяся сверху донизу гулом голосов и нетерпеливыми криками. Спустившись до самого низу, Мюфа заметил Нана и принца, медленно шедших по коридору. Молодая женщина остановилась и, понизив голос, проговорила, улыбаясь. «Хорошо, сейчас буду». Принц вернулся на сцену, где поджидал его Борднаф. Оставшись в коридоре один с Нана, граф, повинуясь какому-то безумному влечению, не то страсти, не то гнева, побежал за ней и в ту минуту, когда та входила в свою уборную, крепко поцеловал ее сзади в шею в коротенькие золотистые волосики, нежным руном спускавшиеся ниже затылка. Он как будто отдал поцелуй, полученный наверху. Нана, рассерженная, уже подняла руку для удара, но, узнав графа, улыбнулась. «Ох, как вы меня испугали!» — сказала она. Улыбка ее была очаровательна. В ней выражались и смущение, и радость, как будто она уже не надеялась добиться этого поцелуя и была счастлива, что, наконец, получила его. Но она не может ни сегодня, ни завтра. Нужно было подождать. Если бы даже она могла, то не сдалась бы сразу. Все это говорил ее взгляд. Наконец она сказала... «Вы знаете, у меня есть изменения. Я покупаю виллу недалеко от Орлеана, в местности, где вы иногда бываете. Мой мальчуган, Жорж Гугон, вы его знаете, сказал мне это. Заезжайте ко мне, когда будете в тех краях». Граф, смущенный своей грубой выходкой, какой способны только робкие люди, стыдясь своего поступка, церемонно поклонился ей, обещав воспользоваться ее приглашением. Он удалился. Ему казалось, что все это происходит во сне. Мюфа вернулся на сцену, где находился принц. Проходя мимо фойе, он услышал, как Сатен говорила. «Убирайся от меня, противный старикашка!» Это маркиз Шуар приставал к Сатен. «О, этой девушке все эти бантонные господа надоели хуже горькой речки!» В этот вечер Нана представила ее Борднаву, и тот обещал ангажировать ее, но ей все-таки уж слишком надоело сидеть точно воды в рот набравши из опасения сказать какую-нибудь глупость. Ей хотелось теперь рассмеяться, тем более, что за кулисами она встретилась с одним своим старым другом, фигурантом, игравшим Плутона, пирожником, с которым она прожила неделю полной любви и пощечин. Она поджидала его в фойе и страшно злилась, что маркиз обращается с ней, как с этими актрисами. Она приняла, наконец, чрезвычайно достойный вид и важно проговорила. «Мой муж сейчас придет, вот увидите». Тем временем актеры в пальто с усталыми лицами мало-помалу расходились. По узенькой витой лестнице ежеминутно сбегали группы мужчин и женщин, и на освещенной стене мелькали профили продырявленных шляп, рваных и полинялых шалей, все безобразие скоморохов, снявших свои костюмы. На сцене, где тушились лампы и люстры, принц все еще ждал вместе с Борднавом, приказав сказать двум офицерам своей свиты, оставшимся в его ложе, чтобы они ждали его у подъезда. Он хотел уехать с Нана, и когда та, наконец, появилась, сцена была темна, и дежурный пожарный с фонарем в руках оканчивал свой обход. Чтобы дать принцу возможность миновать ход панорамы, Борднаф велел открыть коридор, который провел от комнаты капельдинерши к театральному подъезду. Целой гурьбой бросились по этому коридору женщины, радуясь возможности избавиться от мужчин, карауливших их. Они толкали, давили друг друга, испуганно оглядываясь назад, и успокаивались только на бульваре. Что же касается до фонтана, Боска и Прюльера, то уходили медленными шагами, забавляясь видом почтенных вздыхателей, бродивших по галерее Варьет, во время как бабенки удирали в другую дверь со своими избранниками. Но лукавее всех оказалась Кларисса. Она боялась засады со стороны Ла Фалуаза, и действительно тот все сидел на том же месте с теми же господами, которые поджидали в комнате мадам Брон. Все были настороже. Но Клариса вихрем пролетела мимо за спиной одной из своих подруг. Вздыхатели только хлопали глазами, ошеломленные этой лавиной юбок, вихрем кружившихся у подножья лестницы. Прождав так долго, эти господа приходили в отчаяние при виде исчезнувших актрис, среди которых они не могли узнать ни одной из тех, которые им нужны. Маленькие черные котята спали на клеенке, прижавшись к брюху матери, блаженно закрывшей глаза и вытянувшей лапки. Большой же рыжий кот сидел на задних лапках, вытянув во всю длину свой хвост, и смотрел своими желтыми глазами на убегавших женщин. «Не угодно ли вам будет пройти здесь?» — сказал Борднаф, стоя у подножья лестницы и указывая рукой на коридор. Несколько фигуранток все еще толкались в нем. Принц шел за Нана. Мюфа и Маркиз следовали за ним. Коридор представлял собой нечто вроде узенького переулка между театром и соседним домом с покатой крышей и стекольчатыми рамами. Черные облупленные стены были покрыты плесенью. Шаги отдавались на плетниковом полу, как в подземелье. Проход этот был весьма загроможден, как кладовая. Тут стоял верстак, на котором подправлялись декорации. Тут же лежало целое сажень деревянных барьер, которые прилаживались по вечерам к кассе, чтобы публика подходила поодиночке. Нана должна была приподнять платье, проходя мимо столбика с плохо закрытой водопроводной трубой, заливавшей плиты. В подъезде они распрощались, и Борднаф, оставшись один, резюмировал свое мнение о принце презрительным пожатием плеч. Мюфа остался один на тротуаре. Принц спокойно усадил Нана в свою карету. Маркиз поплелся за Сатен и ее фигурантом, возбужденный и довольный одним созерцанием их любви. Мюфа решился вернуться пешком. Голова его горела. Всякая борьба в нем прекратилась. Волна новой жизни залила в нем идеи и верования всех его 40 лет. В то время, когда он шел по бульвару, в стуке запоздалых карет ему слышалось именно «на». В свете газовых рожков ему мерещились гибкие руки и белые плечи «на-на». Он чувствовал, что она овладела им, и он от всего отрекся бы, все отдал бы, чтобы обладать ею. Это было пробуждение молодости с ее ненасытной жаждой наслаждений. В нем горело пламя страсти, несмотря на его холодность католика и чувство достоинства зрелого человека.